Глава 31. Не немцы. Костя взглянул на запертые изнутри стальные ворота, на опутанный колючкой высоченный забор и почесал в затылке. — Ну и как мы туда войдем? — Молча войдем, — ответил Лиходумов. — Топайте за мной. Он велел своей свите оставаться на прежнем месте, а сам повел московских гостей вдоль ограды в сторону кургана. Зайдя за угол, мэр оглянулся и, убедившись, что за ним никто не увязался, вдруг нырнул в кущу кустарника у самой стены. — Серьезный вроде дядя, — тихо сказал живой, — а по нужде без охраны ходит. Нежна Вера презрительно отвернулся. Из кустов послышался голос. — Сюда идите. Продравшись сквозь колючки, правозащитники подошли вплотную к забору. В нижней части его оказалась узкая и длинная, не больше метра в высоту, железная дверца. — Вот, — с гордостью сказал мэр, — тайный ход. — Со времен войны остался, — спросил Паша. — Да какой там войны? — отмахнулся от него Лиходумов. — Это я для Коленьки велел сделать. — Для свиньи, — поразился Бабст. — Зачем? — Ну как зачем? Чтобы эвакуировать его, если что случится. Слава богу, что догадался, прям как в воду смотрел. Лиходумов достал из нагрудного кармана ключ, таблетку и приложил к двери. Она бесшумно отворилась. — А как же это? — Ну, этот Коленька ваш ее открывать будет. — У него в ошейнике такой же ключ. Я его научил тереться боком о дверь. За два урока все усвоил, умница такой. Мэр расплылся в улыбке и стал похож на Шрека, которому сказали, что его любит прекрасная Фиона. Однако широкая улыбка тут же исчезла. Короче, ребята, запоминайте, главное, что от вас требуется, — это выручить Коленьку. Надо выпустить его из клетки и отнести на лужайку. А даже он сам сюда прибежит. Уяснили? Уяснили. Ну и славно. А с косыми, то есть с нарушителями, вы поговорите. Если отдадут Коленьку, я их, может быть, того. Помилую, я не кровожадный. Но помните, если через 3 часа вы не выйдете, то я буду считать, что вас условно съели, и начну спецоперацию по вашему спасению. Вопросы есть? Нет? Тогда полезайте. Правозащитники протиснулись в поросячий лаз, последним с трудом пропихнув в отверстие рюкзак на вражескую территорию проник Костя. Калитка за ее спиной захлопнулась, отрезая путь к отступлению. — Черт! — А ведь теперь-то мы отсюда не выйдем без ключа! — запоздало сообразил Петр Алексеевич. — Да. — А ключ-то у свиньи? — почесал в затылке Бабст. — А свинью, может, уже съели? — закончил Паша. — Да ладно вам! — махнул рукой Вера. — Как говорил наш император Наполеон... Вяжемся в битву, а там посмотрим. За забором оказался тщательно распланированный, но не до конца воплощенный рай. По всему было видно, что огромное пространство Вакховой поляны когда-то пытались превратить в регулярный парк. Хитрыми кренделями ветвились аллеи и дорожки, звали в свою уютную тень садовые беседки. Заманчиво блестели искусственные пруды, но зелени почти не было. Растительность или не успели высадить, для нас здесь не прижилась. Наши герои двинулись к видневшейся впереди черной башне, замку Кипяченого. До него было никак не меньше 2 километров. Прошли мимо стальных ворот и удивились тому, что захватчики не выставили часовых. Вместо вооруженной охраны вход в усадьбу стерегла только мраморная статуя Венеры. Безрукая богиня была запечатлена в очень странной позе. Она наклонилась вперед, так словно ждала выстрела в спину, или собиралась стартовать на очень длинную дистанцию. — А тетенька не дура, — хмыкнул Паша. — Вот как откроют ворота! Она как дернет отсюда! — И до самой Греции не останавливаюсь. — Пуля догонит, — хмуро отозвался Бабст. За статуей начиналась центральная аллея, которая вела прямиком к замку. Чем дальше участники экспедиции отходили от ворот, тем спокойнее становилось у них на душе. Шумы и крики сюда уже почти не долетали, и можно было даже расслышать кукушку, щедро отмерявшую в дальнем лесу годы чьей-то жизни. Идиллию портили только следы давних пожаров, обгоревшие руины и черные пни, попадавшиеся слева и справа от аллеи. Пепелища, несомненно, остались на месте дачных домиков садоводства «Светик», членом которого был учитель Никипелов. Однако у Савицкого возникли другие ассоциации. «Как будто 18-й год». «Тихо», — сказал он Вере, покачав головой. «Вот, и Льва Сергеевича так пожгли». Место было действительно похоже на коттеджный поселок премиум-класса непосредственно после революции, когда народные массы уже разрушили до основания старый мир, а к построению нового еще не приступили. Впрочем, начало процессу строительства лучшего мира было положено. Метров за 200 от замка глазам пришельцев открылся огромный котлован, окруженный горами песка, земли и мусора. Никакой техники на стройплощадке видно не было, хотя кое-где валялись лопаты и оранжевые каски. Княжна сняла очки и прищурилась от солнца, разглядывая яму. Она пыталась представить на этом месте рвущуюся в небо громаду бизнес-центра, а затем обернулась к четырежды брату и спросила. — Пьер, скажи, ну зачем лиходуму строить билдинг на этой поляне? Как это бред? Вот ты как деловой человек, можешь это объяснить? Он что, сумасшедший? — Все не так просто, Веруша, — вздохнул Петр Алексеевич. — Если в двух словах, то в основе бизнес-плана лежит идея совмещения двух видов собственности. Здание будет муниципальное, а земля под ним лиходумовская. — Да просто место святое намоленное, вот они и гадят, — сплюнул Бабст. Паша предложил более глобальную концепцию. — А я думаю, что наш друг Шрек еще и мэрию сюда переселит. — А что? Удобно же, земля, своя, стены, как в Кремле, администрации и все коммерсанты в одном здании. Мэр наверху, бизнес внизу, между ними социальные лифты, откаты принимать. А кризис кончится, может быть, тут Краснопыревск-сити отгрохать. Да надо подкинуть им эту идею, если он сам еще не допер. — Ладно, хорош болтать, — оборвал его Бабст. — Давайте думать, что делать дальше. Попытаться незаметно пролезть или с белым флагом идти. Короче, как нам пробраться вон в тот Мордор? Бывшее жилище Кипяченого и впрямь напоминало твердыню Саурона, суровый облик которой внесли некоторые декоративные элементы раннего лужковского стиля. Над мощными крепостными стенами торчало целое семейство разнокалиберных башенок, приспособленных под пулеметные гнезда. Согласно всем правилам фортификации, замок был окружен эскарпами и контрэскарпами и опоясан рвом с водой. Во рву мирно плавали уточки. — Кстати, утки! — Это очень хороший знак, — заметил Савицкий. — Это почему? — Да потому, что если бы гастарбайтеры были сильно голодные, то начали бы с них. — Верно, — улыбнулась княжна. — Пошли их покормим, в смысле уток. Бесстрашная француженка взяла Костю за руку и смело двинулась к замку. — Стойте! — крикнул им Савицкий. — Вы что, не понимаете, что? — Во что мы ввязались? Этим ребятам, которые засели в доме, терять нечего. — А если они и правда людоеды? — спросил Паша дрогнувшим голосом. Все посмотрели на уточек. Потом Вера решительно объявила. — Им терять нечего, а нам бояться нечего. Мы пришли сюда как парламентеры и правозащитники. У меня есть белый платок, я буду им махать. Она покосилась на притихшего Пашу, добавила. — Мой компатриот Клод Леви-Строс, который изучал людоедских индейцев, утверждал, что трусы всегда обедают первыми. — Костя, ты пойдешь со мной? — Конечно! — немедленно откликнулся Бабст, но при этом все-таки поглядел на Савицкого. Остальные тоже обернулись к руководителю экспедиции. — Ну да ладно, пошли, — вздохнув, сказал тот, — но только осторожнее, пожалуйста. Вера достала белый платок, привязала его к хворостине и, высоко подняв знамя, двинулась к мосту, переброшенному от центральной аллеи к воротам замка. Мужчины держались за ней. У края рва парламентеры остановились в недоумении. Цитадель не подавала никаких признаков жизни. Часовых не было. Навстречу никто не выходил, и только на берегу рва с другой стороны сидел на песке и удил рыбу мальчик лет 14. Увидев незнакомых, он стал быстро сворачивать удочки. — Эй, не бойся! — крикнула Вера, махала флагом. Мальчик замер. — Мир, дружба, жвачка! — подхватил Паша. Мальчик кивнул, стал что-то чертить на песке концом своей удочки. — Смотрите, круг рисует. — Колдует, что ли? — Да нет. Он в этот круг станет? — Чик-трак, я в домике! — объяснил живой. Доведя до конца круг, мальчик пририсовал внутри него три палочки в виде глубины лапки. — А, правильно, чувак, — заорал Паша. — Я в твоем возрасте тоже был хиппи. Он выхватил у Веры хворостину и начертил на песке такой же пацифик. Мальчик снова важно, как взрослый, кивнул и махнул рукой пришельцам. — Идите сюда. Парламентеры перешли мост. Юный рыбак подошел к воротам. Взял за большое железное кольцо и трижды постучал. Минуту спустя одна из створок приоткрылась. Правозащитники невольно напряглись в ожидании встречи с террористами. Савицкий сделал шаг вперед, живой спрятался у него за спиной. Вера подняла повыше флажок, а Бабст встал рядом с ней и потянул лямки рюкзака. Однако... Вместо головореза с автоматами незваных гостей встретил один единственный толстенький террорист в каком-то женском халате и без всякого оружия. Привратник низко поклонился мальчику, а тот громко произнес несколько звучных фраз. Язык людоедов показался Маше похожим на детскую считалку. «Эне бене раба, квинтер финтер жаба». Внимательно выслушав считалочку, страж замка Саурона тряхнул головой и вдруг улыбнулся так хорошо и широко, что его глаза совсем исчезли в пухлых щеках. — Заходи! Заходи! — закричал он по-русски пришельцам. — Как раз кушать сели! Кушать будешь? Хорошо! Мальчик вошел во двор первым. За ним последовали гости. Толстяк быстро затворил ворота и, сломя голову, помчался в дом. Парламентеры вошли в просторный холл и огляделись. Интерьер бывшего обиталища Кипяченого представлял собой нечто среднее между охотничьим замком и тем, что дизайнеры с Рублево-Успенского шоссе называют словами «роскошная классика». Стенам были приделаны не просто рога, а разрубленный чуть не пополам лось и олень. Хрустальный дирижабль трехметровой люстры навевал смутные воспоминания о детских походах в Большой театр. И Маше даже захотелось приложить руку к сердцу и запеть какую-нибудь арию. В антикварных стульях, шкафов и комодов ножки были выгнуты так изящно, что не оставалось ни малейшего сомнения в их королевском происхождении. По стенам висели выцветшие гобелены со сценами охоты. Гости поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. В большом пустом зале, судя по натюрмортам, раньше он служил Кипяченому столовой, на полу лежала громадная шкура белого медведя. На ней, подобрав под себя ноги, сидело человек 10 из числа тех, кого мэр Лиходумов считал способными съесть комодского варана. Все они были одеты одинаково, длинные рубахи с широкими рукавами и замшевые штаны. Перед ним стоял на треноге большой казан, и они по очереди хлебали из него ложками какое-то варево. В богато украшенном камине пылал огонь, на котором кипел еще один большой котел. Возле очага хлопотал тот самый толстяк, который открыл парламентерам ворота. Увидев вошедших, восточные люди отложили ложки, встали и поклонились мальчику. Тот небрежно кивнул в ответ, отдал толстяку удочки и уселся на расшитую серебром подушку, положенную прямо на медвежью голову. После этого он милостивым жестом пригласил гостей занять места напротив себя. Толстяк раздал пришедшим ложки. — Кушай! Кушай! — повторял он, не переставая хитро улыбаться. Гастарбайтеры молча продолжили трапезу. На гостей они не глядели. Паша взял было ложку, но тут же положил ее обратно. — Да ну и нафиг! — шепнул он бабству. — А если они варана кипяченого жрут? — Дурак ты, Паша! — так же тихо ответил неутомимый экспериментатор. — Ну, подумай ты сам. Где ты в своей Москве варана попробуешь? — Верно. — поразился ты мысли живой. — Хороший понт дороже здоровья. Значит, придется есть. Но ты все-таки давай первый, а я покажу. — Ну, годи. Бабст решительно зачерпнул полную ложку, подул на нее и отправил пищу в рот. Он посидел немного молча, а потом проглотил и хмыкнул. — Обломись, студент. — Это самая обыкновенная перловка. Ну и слава богу. Паша взялся за ложку. Когда каша была съедена, мальчик велел толстяку подавать чай и приступил к разговору. — Меня зовут Башлык, — сказал он. — Это значит князь. Я тут главный. А вас как звать? Парламентеры представились, причем Вера тоже упомянула о своем княжеском происхождении, а Паша на всякий случай присвоил себе титул шевалье. Гастарбайтеры стали по очереди называть свои имена и прозвища, а Башлык переводил их на русский. Все прозвища оказались звериными. Тут были и лось, и морал, и суслик, и бурундук, и даже крупный мужчина по прозванию Горная индейка. Шустрый толстяк-привратник, который по совместительству выполнял обязанности повара, назвался Зайцем. После представления у гостей стал понемногу проходить страх. Петр Алексеевич заметил, что среди новых знакомых не нашлось ни одного хищника, и сказал об этом вслух. Гастарбайтеры заулыбались и на минуту показались симпатичными ребятами. Один Башлык оставался серьезен. — А кто вы такие? — спросил он строго. — Мы ваши друзья. Приехали из Москвы вас защищать. — А я французская правозащитница, — добавила княжна. — Я вас не дам в обиду. Башлык кивнул и стал переводить своим. Говорил он очень долго, видимо, слово «правозащитница» требовало множества описательных выражений. Слушатели кивали и цокали языками, поглядывая на Веру. — Ну, а вы-то кто? — спросил, наконец, Бабст. — С виду киргизы, а вроде и не киргизы. — Мы не немцы. — Кто? — Не немцы, — повторил Башлык. — А киргизами нас тут местные назвали. Мы не обижаемся. Киргизы нам, как это по-русски, двоюродные карандаши. — Какие карандаши? — Ну, родственники, в общем. Посыпались вопросы. Из ответов Башлыка, а также Зайца, который лучше всех говорил по-русски, выяснилось, что не немцы, это маленький народ, живущий высоко в горах Алтая. 2 месяца назад отец Башлыка, сын называл его Кам и всегда склонял голову, упоминая его, отправил их на заработки в Центральную Россию. До Москвы денег не хватило, и не немцы сошли с поезда в Краснопыревске. Здесь их задержали на вокзале, немного побили, а потом отвезли на Вакхову поляну. Поселили в бараке на заднем дворе замка, выдали лопаты и велели по-быстрому копать котлован. — Мы умеем по-быстрому, — гордо сказал Башлык. — 3 недели, и готова яма. — А денег йок, — добавил Заяц. — Не немцы, — заговорили все разом. Причем в потоке непонятной речи все время всплывало русское слово «кидалово». — Так вам, значит, не заплатили, и вы из-за этого взбунтовались? — уточнила Вера. Не немцы дружно покачали головами и опустили глаза. Было ясно, что о причине бунта им рассказывать не хочется. Может, из-за жратвы, — предположил Бабст. — Вы тут что, одну перловку едите? — Сначала перловку ели, а потом совсем не перловку. — Загадочно, — ответил Заяц. Не немцы при этих словах снова покачали головами. — Человечину, наверное, жрали, — шепнул Паша Савицкому. Тот не ответил. После долгих расспросов причину восстания все-таки удалось установить. Гастарбайтеры целый месяц питались самой дешевой крупой, какую продавали в ближайшем магазине, закупая ее мешками. Однако три дня назад Заяц решил разнообразить рацион своих товарищей и нарвал каких-то колосков на лужайке за домом. Там была аккуратно засеяна довольно большая полоска, а возле нее на вышке торчал часовой. Заяц вылез из барака ночью и, увидев, что охранник спит, набрал целый мешок колосьев. Утром он обмолотил зерно, растолок его в ступке и напек лепешек. В этом месте рассказа не немцы стали раскачиваться из стороны в сторону, взявшись руками за голову. Потом снова горячо заговорили о чем-то на своем языке, часто повторяя слово «яман». — Как покушали? — продолжал Заяц, дождавшись тишины. — Так стали очень весело жить. Все плясать стали, петь стали и еще водки выпить захотели. Мы в сарае жили, а в доме охранники жили. Они там водку пили все время, мы лепешки взяли и пошли к ним в гости. Даем им лепешки, а сами такие танцуем и говорим, водку наливай, пожалуйста. Они ругаться стали, побить нас хотели, нехорошие люди. Ну, а вы что? А мы сами их побили, веревкой связали и из ворота к реке вынесли, а ворота закрыли, да. А потом что было? Все промолчали. Заяц тоже молчал и хитро улыбался. — Наконец, — ответил Башлык. — А потом мы их водку выпили и тоже нехорошими людьми стали. — Ты что же, тоже водку пил? — удивился Бабст. Мальчик ответил, как взрослый. — Нет, я не пил, мне нельзя. — Это ты правильно решил, что нельзя. — Наставительно, — сказал Петр Алексеевич. — В твоем возрасте алкоголь сразу проникает в мозг. — Нет, не потому. — тряхнул головой Башлык. — Я на шамана учусь. Мне только ортку пить можно. Савицкий застыл с открытым ртом, а Бабс тут же спросил. — Дашь попробовать? Башлык кивнул. — Потом дам, когда кровавую жертву резать будем. Услышав это, Паша резко вскочил, но тут же грохнулся. От долгого сидения на полу у него затекли ноги. Башлык посмотрел на него и что-то коротко приказал Зайцу. Тот хохотнул, потер руки и, приплясывая, выбежал в соседнюю комнату. Все члены экспедиции тоже вскочили. Бабст подхватил рюкзак и заслонил собою Веру. Паша цеплялся за руководителя. — Медленно продвигаемся на выход, — в полголоса командовал Савицкий. — Лицом к ним, резких движений не делать, бежать только к моей команде. Там внизу на стене рогатина висит, — шепнул Бабст. — До нее бы добежать. — Не успеем! — простонал Паша. Они начали пятиться к выходу. И в это время в дверях возник Заяц. Его круглая физиономия сияла, а в руках он тащил сразу четыре королевских стула с гнутыми ножками. — Садись! Садись! — закричал он. — Все на стул садись! Русский на карачки долго сидеть не может, я знаю. Вера взглянула на ошарашенные лица своих защитников и прыснула. — Кровавую жертву резать! Рогатина! Ой, не могу! Смущенные гости уселись на стуле, глядя на них и на хохочущую Веру, не немцы тоже заулыбались. Когда веселье поутихло, Бабст обратился к Башлыку. — Слушай, князь, а колосков этих у тебя не осталось? Уж больно интересно, вы про них рассказывайте, попробовать хочется. — Нет, не осталось, — покачал головой Башлык. — Я их выбросить велел. Мы теперь только перловку кушаем. — А у меня есть маленько. Осклабился Заяц. Он покопался в кармане своего халата, извлек помятый колосок и, подмигнув, протянул Бабсту. Костя осторожно взял Вакхву полоумь траву двумя пальцами, как величайшую драгоценность, подошел к окну и стал рассматривать. Участники экспедиции столпились вокруг него. «Ну, что? Ну, что там?» Бабст не отвечал. Он тщательно осмотрел каждое зернышко, а потом отклопнул одно из них и положил в рот. Закрыв глаза, тщательно прожевал его и проглотил. Все ждали. Наконец Бабст открыл глаза и снова оглядел колосок. — В общем, так, — сказал он, наконец, обращаясь к одной только Вере, — это что-то вроде спорыньи. Вместо зерен прорастают грибы. Но это, конечно, не спорынья. — А что? — Хрен ее знает. То есть, понятно, что возбуждающий эффект дают какие-то алкалоиды. А какие, сход сказать не могу. Надо анализ делать. Он повернулся к ненемцам. — Эй, а где вы их нарвали-то? Можете показать? Башлот переглянулся со своими, помедлил, но потом приказал. — Заяц, проводи. —